Медицинская камера была тесноватой, но чистой и хорошо оборудованной. Мерсадия Летон сидела подле кровати, и беззвучные слезы тихо катились по ее угольно-черным щекам. Напротив нее сидел Кирилл Зиндерман и тоже время от времени смахивал слезинки одной рукой, а другой держал за руку больную. Эуфратия Киллер неподвижно лежала на кровати, и ее бледная кожа матово поблескивала, словно глазурованная керамика. С тех пор, как она встретилась с чудовищем в третьем зале архива, она все время лежала в медицинском отделении, не шевелилась и ни на что не реагировала. Зиндерман рассказывал Мерсаде о том, что произошло, но она никак не могла решить, поверить ему или счесть его слова бредом. Рассказ о демоне и Эуфратии, стоящей перед ним, о свете Императора, изливающемся через нее, был слишком фантастическим, чтобы оказаться правдой. Или нет? Она не знала, рассказывал ли он об этом кому-нибудь еще. Апотекари и медики не могли обнаружить у Эуфратии никаких физических повреждений, кроме выжженного на ладони силуэта орла. Ожог никак не хотел заживать. Жизненные показатели были стабильны, а приборы регистрировали нормальную деятельность мозга, чего никто не мог объяснить, как не мог и подсказать способ вывести ее из коматозного состояния. Мерсаде приходила проведать Эуфратию каждый раз, когда выдавалось свободное время, и знала, что Зиндерман ежедневно проводит возле нее по несколько часов. Иногда они сидели вместе, говорили с Эуфратией, рассказывали о произошедших на планетах событиях или просто передавали корабельные сплетни. Эуфратию ничто не трогало, и временами Мерсаде казалось, что милосерднее было бы позволить ей умереть. Что может быть хуже для такой личности, как Киллер, чем оказаться наглухо запертой в собственном теле, не имея возможности размышлять, общаться и работать? В этот день они с Зиндерманом пришли одновременно и оба заплаканные. Известие о самоубийстве Каркази ошеломило обоих, и Мерсаде до сих пор не могла поверить, что поэт решился на такой поступок. В его комнате была обнаружена предсмертная записка, написанная в стихах. Только непомерное самомнение Игнация могло побудить его выразить последнюю волю своими же стихами. Они оплакали еще одну потерянную душу, сели по обе стороны от кровати и, держа Киллер за руки, стали вспоминать о лучших временах. Оба обернулись, когда раздался негромкий стук в дверь. В проеме показался худощавый человек в форме Легио Мортис. И с честнейшим выражением на тонком лице за его спиной заметила Мерсаде, весь коридор был заполнен людьми. «Можно мне войти?» – спросил он. «Кто ты?» – спросила Мерсаде. «Меня зовут Титус Кассар, я модератор с Титана Дии Сыры, и я пришел посмотреть на святую».